«Очень жаль, Фома Капитонович. Ваши знания здешних гор очень бы пригодились. А ваш компаньон Лобсин не вернулся из Урги? Он ведь тоже знаток нашего края. Зимой с паломниками прислал письмо. Еще на год решил остаться в Урге. Он для нашего консула тибетские книги переводит». «А кого вы могли бы указать профессору из здешних людей в качестве проводника и переводчика?» Кукушкин задумался. «А вот, татарин Мусин подойдет. Он по нашим горам много ездил, подряды у русско-китайской компании брал, уголь, лес, муку возил на их рудники. А как он насчет языков? По-киргизски хорошо объясняется, монгольского, правда, не знает. Но в наших горах больше киргизы живут. Я уже послал его к профессору помочь в покупке лошадей, а вы не сможете ли профессору указать, что знаете про здешние богатства? Про золото, уголь, асфальт, про древний город? Он этим очень интересуется». «С удовольствием все, что смогу. Вечерком зайдите ко мне, господин ученый. Я приготовлю записку и покажу вам свою карту. А Мусин знает дороги ко всем этим местам». Соков поговорил с Кукушкиным насчет его заимки и сада. Затем мы вернулись в консульство. Вечером я посетил еще раз кладоискателя, получил список известных ему месторождений, даже с их оценкой, довольно фантастической, как мне показалось. Он показал мне и свою карту. Горы были нанесены на ней по китайскому методу в виде маленьких конусов друг возле друга по направлению их длины. Были показаны и дороги, и месторождения, но масштаба не было, и расстояния указаны приблизительно в верстах. Эту карту он согласился дать мне до утра, и я успел ее скопировать. Консул сообщил мне следующие сведения о Кукушкине. Фома Капитонович был родом с Алтая, куда его отец был сослан по делу декабристов, менее видных и потому не удостоенных ссылки на каторжные работы в Нерчинский край. Поселившись в живописной долине реки Бухтармы, он женился на торгоутке монгольского племени, от которой его сын унаследовал монгольский облик и знание языка. Отец завел там пчельник и моральник, оставлявшие ему свободное время для чтения и размышлений. Он дал сыну хорошее образование, приучил его к чтению книг по естествознанию и о путешествиях, которые получал с родины. Мальчик помогал ему в работах, в уходе за пчелами и моралами, осенью сопровождал его в Семипалатинск, куда они сплавляли по Иртышу партию меда и моральих рогов. Привык к передвижению, к наблюдению природы. Когда отец умер, Фоме было лет около 20. Его мать с двумя дочерьми продала пчельник и моральник и уехала на родину к озеру Марка-Куль, вернулась к кочевой жизни, по которой тосковала в деревне. Фома нашел место приказчика в Усть-Каменогорске у купца, торговавшего в Монголии. Сделался у него подручным и привык к путешествиям. Но сидение в лавке в течение весны и лета оставляло много свободного времени, и он продолжал заниматься чтением, а у купца вел всю переписку и отчетность. Он перебрался в Чугучак, где служил переводчиком в консульстве при разборе торговых дел между монголами и китайцами. «Поэтому я его хорошо знаю», — заметил консул Соков. «Он образованный человек, берет у меня газеты и журналы, которые я получаю, а сам покупает книги, когда ездит в Семипалатинск, даже выписывает их из Москвы. На старом руднике он откопал золото, забытое во время Дунганского восстания. Построил себе домик, сам развозил товары по монгольским улусам и монастырям с помощью монгола, сбежавшего в детстве из буддийского монастыря. Фома его воспитал и обучил русскому языку. Они совершили много путешествий, во время которых занялись также поисками кладов в развалинах древних городов. При моей помощи Фома отправлял свои находки в музеи Петербурга и Москвы и сделался знатоком древностей буддийского культа и китайской старины. Через несколько дней я снарядил караван и уехал в горы на юг от Чугучака. Вернулся оттуда в июле и направился через северные горы в Зайсан, где и закончил экспедицию, не побывав в Чугучаке. Список и карта Кукушкина почти не касались той части Джунгарии, которую я изучил в этом году. В начале лета 1906 года я снова приехал в Чугучак, чтобы продолжать исследования, в этот раз в той части гор, которые были на карте Кукушкина. У консула я спросил, как он поживает. «Кукушкин умер нынче весной», — сообщил Соков. «Перед смертью он вызвал меня и передал тетрадь с описанием своих путешествий. Последние годы он все время писал, вспоминая старое». «Возьмите это сочинение», — сказал старик. «Жена по-русски неграмотна, и у нее тетрадь пропадет. А вы, может быть, найдете в ней интересные вещи, поправите и напечатаете рассказы о том, как Фома Кукушкин в пустынях Азии искал и находил клады. Ведь я больше искрестил глубину Азии, чем генерал Пржевальский, хотя не побывал в Лхасе, столице Тибета, куда и Пржевальского не пустили. А разных кладов я вывез немало. Записки заинтересовали меня. Я взял их у консула, просмотрел и нашел, что после литературной обработки они могут быть опубликованы. Они содержали сведения о природе, людях и приключениях кладоискателя в разных частях внутренней Азии. Возможно, что он кое-что приукрасил, восстанавливая по памяти встречи и события за 20 лет своих путешествий. Я сообщил Сокову свое мнение о записках. «Возьмите их с собой», — сказал он. «Вы опытный путешественник и умеете описывать свои наблюдения. А я, кроме консульских донесений в министерство и протоколов по разбору торговых тяжб и мелких преступлений, ничего писать не умею. Вы обработаете записки, и какое-нибудь ученое общество напечатает их». Таким образом, записки Кукушкина попали в мои руки. Я начал обрабатывать их, но времени у меня было мало, и обработка затянулась на много лет. Наконец она завершена, и я передаю это произведение молодым читателям в надежде, что оно заинтересует тех, кому нравится описание путешествий и приключений в малоизвестных странах в глубине Азии.